«Вы не любите меня, кузина?» — спросил он тихо и вкрадчиво. «Очень», — весело отвечала она. «Не шутите, ради бога», — раздражительно сказал он. «Даю вам слово, что не шучу». «Вы влюблены в этого итальянца?» «В графа Милари, да?» — спросил он и погрузил в нее взгляд и чувствовал сам, что бледнеет, что одним мигом как будто взвалил тысячи пуд себе на плечи. Улыбка, дружеский тон, свободная поза — все исчезло в ней от его вопроса. Перед ним голодная, суровая, чужая женщина. Не родня и не друг ему. «Должно быть, это правда. Я угадал», — подумал он и разбирал, отчего угадал он. Что подало повод ему к догадке? Он видел один раз Милари у ней, а только когда заговорил о нем, у ней пробежала какая-то тень по лицу. Да пересела она спиной к свету. «Боже мой, зачем я все вижу и знаю, где другие слепы и счастливы? Зачем для меня довольно шороха, ветерка, самого молчания, чтоб знать? Проклятое чутье! Вот теперь яд прососался в сердце. А из каких благ?» Она молчала. «Вы обиделись, кузина?» Она молчала. «Скажите, да? Вы сами знаете, что может произвести подобная догадка. Я знаю больше, кузина. Я знаю и причину, почему вы обиделись. Позвольте узнать, потому что это правда». Она сделала движение и поглядела на него с изумлением. «И этот взгляд не ваш, кузина, а заимствованный. Вы приписываете себе много чести, месье Райский». «Я возьму портрет с собой», — вдруг сказал он. «Зачем? Вы говорили, что готовите мне подарок». «Нет, я переделаю». «Делайте, что хотите, кузен, бог с вами. А будете отвечать мне на письма?» «С удовольствием. Обо всем, кроме любви». Борис Райский вышел из гимназии, вступил в университет и в одно лето поехал на каникулы к своей двоюродной бабушке Татьяне Марковне Бережковой. Бабушка эта жила в родовом маленьком имении, доставшемся Борису от матери. Оно все состояло из небольшой земли, лежащей вплоть у города, от которого отделялось полем и слободой близ Волги. Из 50 душ крестьян, да из 2 домов, одного каменного, оставленного и запущенного, и другого деревянного домика, выстроенного его отцом, и в этом-то домике и жила Татьяна Марковна с 2 тоже двоюродными внучками-сиротами, девочками по 7-му и 6-му году, оставленными ей двоюродной племянницей, которую она любила как дочь. У бабушки был свой капитал, выделенный ей из семьи, своя родовая деревенька. Она осталась девушкой, и после смерти отца и матери Райского ее племянника и племянницы поселилась в этом маленьком именице. Она управляла им как маленьким царством, мудро, экономично, кропотливо, но деспотически и на феодальных началах. Опекуну она не давала сунуть носа в ее дела и, не признавая никаких документов, бумаг, записей и актов, поддерживала порядок, бывший при последних владельцах, и отзывалась в ответ на письма опекуна, что все акты, записи и документы записаны у ней на совести, и она отдаст отчет внуку, когда он вырастет. А до тех пор, по словесному завещанию отца и матери его, она полная хозяйка. Тот пожал плечами и махнул рукой, потому что имение небольшое, да и в руках такой хозяйки, как бабушка, лучше сбережется. К ней-то приехал Райский, вступив в университет. Побывать и проститься, может быть, надолго. Какой Эдем распахнулся ему в этом уголке, откуда его увезли в детстве, и где потом он гостил мальчиком иногда в летние каникулы. Какие виды кругом. Каждое окно в доме было рамой своей особенной картины.

Кирюшка и Левлас скакали, болтая локтями и ногами, на неоседланной лошади в город за доктором. Меланхолихой звали какую-то бабу в городской слободе, которая простыми средствами лечила людей и снимала недуги как рукой. Бывало, после ее лечения иного скоробит на весь век в три погибели. Или другой перестанет говорить своим голосом, а только кряхтит потом всю жизнь. Кто-нибудь воротится от нее без глаза или без челюсти. А все же боль проходила, и мужик или баба работали опять. Этого было довольно и больным, и лекарке, а помещику и подавно. Так как меланхолиха практиковала только над крепостными людьми и мещанами, то врачебное управление не обращало на нее внимания. Кормила Татьяна Марковна людей сытно, плотно, до отвала, щами, кашей, по праздникам пирогами и бараниной. В Рождество жарили гусей, свиней, но нежности в их столе и платье не допускала, а давала в виде милости остатки от своего стола то той, то другой женщине. Райский застал бабушку за детским завтраком. Бабушка так и всплеснула руками, так и прыгнула, чуть не попадали тарелки со стола. «Проказник ты, Борюшка! И не написал, нагрянул! Ведь ты перепугал меня, как вошел!» Она взяла его за голову, поглядела с минуты ему в лицо, хотела будто заплакать, но только сжала голову, видно, раздумала, быстро взглянула на портрет матери Райского и подавила вздох. Хотела она сказать, спросить, и ничего не сказала, не спросила, а только засмеялась и проворно отерла глаза платком. «Маменькин сынок, весь в нее. Посмотри, какая она красавица была. Посмотри, Василиса, помнишь? Ведь похож». Кофе, чай, булки, завтрак, обед. Все это опрокинулось на студента, еще стыдливого, робкого, нежного юношу с аппетитом ранней молодости. И всему он сделал честь. А бабушка почти не сводила глаз с него. Бабушка что-то затолковалась с мужиками, а он прибежал в сад, сбежал с обрыва вниз, продрался сквозь чащу на берег к самой Волге и онемел перед лежавшим пейзажем. Он долго стоял и, закрыв глаза, переносился в детство. Помнил, что подле него осиживала мать, вспоминал ее лицо и задумчивое сияние глаз, когда она глядела на картину. Пошел тихонько домой, стал карабкаться на обрыв, и картина как будто зашла вперед его и легла перед глазами.